Глава 9. «Ну и что, что Флажков не заплатил тебе за чай с печеньем?» Саша возмутительно выгнула бровь. «Тебе что, от него только деньги нужны? Это повод прерывать общение?» Я ахнула в изумлении. Одно дело слышать подобное от Флажкова, другое — от собственных подруг. Ругаясь на меня, блондинка весело выплясывала на барном стуле под любимого Мияги и одновременно фотографировалась с красивым голубым коктейлем. «Дело не в деньгах!» — отхлебнув свое пойло, я скривилась. И дело было даже не в Лонг-Айленде, просто мой организм плохо переносил спиртное. Но Саша уже купила всем алкогольные коктейли, приходилось пить. Ведь стоили они целое состояние. Это он только о них и говорит. «Ты же знаешь, что Флажков красивый, спортивный и из обеспеченной семьи. Его прошлые девушки, судя по сплетням, только денег от него и хотели. Теперь он просто лишний раз перестраховывается». Деловито пояснила мне Рита, которая тоже отказывалась вставать на мою сторону. В конце вообще скептически уставилась и с прищуром уточнила. «Ты уверена, что дело в Диме, а не в тебе?» С психом, поставив бокал на стойку, я сложила руки на груди и уставилась на подруг. Мне начинало сильно не нравиться, что девушки так активно пытались влезть в мою личную жизнь. «Да», — саркастично выдохнула, — «дело во мне. Довольны? Закроем эту тему». «Дима, между прочим, всем своим друзьям рассказал, какая ты классная». Снова начала свою шарманку Саша, игриво подмигивая и коварно улыбаясь. «Сказал даже, что с такой, как ты, готов всю жизнь прожить. Разве это не любовь?» «Какой такой? Удобный? В чем тут любовь?» Устало закатив глаза, я уже с трудом сдерживала не самые позитивные эмоции. Никакого наслаждения от крутого клуба «Стэтфорд» не было, лишь накатывающая волнами ярость. «Девочки, я хочу, чтобы мой мужчина хотел сделать меня счастливой, а не думал лишь о том, сколько и когда на меня потратил. Потому что если человек лично мне дорог, то я ему готова отдать всю себя без остатка. А Дима слишком зациклен на деньгах». «Ну», — философски заключила Рита, отсалютовав мне бокалом. «А ты покажи ему, как сильно ты стараешься ради отношений с ним. Тогда он посмотрит на твой пример и будет делать так же». С широко распахнутым ртом я таращилась на Риту и не могла поверить, что это говорит моя собственная подруга. «Выпьем же второй тост не за меня», — Саша торжественно подняла бокал, «а за Диану, которая запуталась и очень нуждается в дружеском вправлении мозгов». Слова Саши больно укололи куда-то в самое сердце. Второй раз, резко поставив бокал на стойку, я бросилась к уборной, локтями пробираясь через толпу танцующего народа. Заперевшись в туалетной кабинке, я закрыла глаза и сдавленно застонала. Собственная жизнь превратилась в руины. Родители окончательно определились с отношением ко мне, игнорировали, распускали слухи и презирали. Лучшие подруги совершенно не понимали и не собирались понимать. Странные чувства бередил где-то в глубине души профессор, который еще недавно казался исчадьем ада. «Ты справишься», — задала сама себе я настрой, набрала полные легкие кислорода и толкнула дверь. Буквально из-за угла на меня налетела девушка в розовом мини. «Ой, простите, так неловко вышло». «Смотри по сторонам», — совсем недоброжелательно пискнула та, оценивая меня недобрым взглядом. А ведь это именно она почему-то стояла вплотную к туалетным кабинкам, хотя пространства вокруг было достаточно. «О, Диана? Не думала, что у студенток есть деньги на клуб подобного уровня». Диана. Это была та самая девушка Шлефова. Меня почему-то передернуло. С натянутой улыбкой я вежливо ответила. «Почему же? Среди студентов очень много обеспеченных родителями. А вот преподаватели как раз не могут себе позволить подобный досуг». «Не знаю, как остальные, но мой зайчик, то есть Вадим Геннадьевич, может». Она сверкнула глазами, мол, завидуй. «Уверена, вы на танцполе кучкуетесь, а у нас лучшая вип-комната с прямым выходом за кулисы. Адьос!» Виляя бедрами, Диана гордо вошла в свободную кабинку, запирая за собой двери. Настроение после встречи с девушкой упало на самое дно. Возвращаться к подругам не хотелось. присев прямо на лестнице напротив танцпола, расположенную в другом конце зала от сцены и бара, я устало подперла лицо кулаком и выпала из реальности. Кто-то присел рядом, но я даже не повернулась, всем видом демонстрируя, что не настроена на новые знакомства. «Размышляешь о смысле жизни?» — прямо в ухо прошептал знакомый профессорский голос. Я вздрогнула, глаза едва не выпали из орбит, а сердце бешено забилось в груди от волнения. После того странного поцелуя мы виделись первый раз, и я морально не подготовилась к встрече. «Поделишься?» «Поделитесь со своей девушкой Дианой». Ехидно оскалилась я, но тут же осеклась. Это звучало как ревность. Поэтому поспешно добавила, чем еще усугубила ситуацию. «Мне плевать, если что». «Именно так говорят люди, которым плевать. Ты права», — поиздевался надо мной тот, присаживаясь все ближе и ближе. Теперь мужская рука буквально трогала мою поясницу. Якобы случайно. «Вообще нас в кабинке больше 10 человек. Кто позвал Диану, я не знаю, но пришла она не со мной и уже уходит. Присоседишься к нам с друзьями?» Я удивленно вздернула бровь и оценивающе посмотрела на профессора. «Вашу вип-кабинку там вообще не проветривают, да? Вы как себе это представляете?» «Всем привет, это я, студентка вашего друга. Ничего такого не подумайте, мы просто вместе выпиваем. Отличная репутация, профессор». Шлефов улыбался чертовски странно, как радостный сумасшедший. Было в этом что-то напористое и хищное. Я снова отвернулась, сфокусировавшись на сцене. «Я считаю, ты неправильно смотришь на ситуацию», — пробурчал он мне прямо в ухо, проводя кончиком носа по волосам, буквально зарываясь им в мои кудри и издавая измученный утробный хрип. По телу прошли мурашки от двусмысленного замечания. «У тебя слишком длинный язычок, Диана. Но мне нравится». «Считаете?» «Пересчитайте». Холодно отмахнулась, пересев на самый край лестницы. И чуть не упала, потому что бортиков в клубе не предусмотрено. Шлефов ловко схватил меня за талию и притянул к себе, не давая упасть. От простого движения позвоночник буквально прошибло электрическим импульсом. Я ощутила, как дрожит тело в его сильных горячих руках, как плывет мозг от знакомого запаха духов, как горят губы, вспоминая о недавнем поцелуе. Резко мотнув головой, избавляясь от наваждения, я строго приказала. «Профессор Шлефов, придите в чувство и вернитесь в себя и к себе. В вип-кабинку». «Я хочу, чтобы ты пошла со мной». Чеканя каждое слово, он впервые не ходил вокруг да около. Принюхавшись, я не услышала резкого алкогольного амбре. Это было странно. Шлефов вел себя на редкость развязно. Длинные мужские пальцы мягко массировали мой позвоночник, будто играли на пианино. И пусть на мне был черный плотный комбинезон со свободными шортами и руками-воланами, все равно прикосновения ощущались так же остро, как к голому телу. «Почему?» Прикрыв на мгновение глаза, я потеряла суть фразы. Мысли улетучивались совсем не туда, куда следовало. «Почему я должна идти с вами? Хоть одна причина. Я видел тебя сверху. С подругами тебе явно не весело», — прошептал он чертовски низко на ухо, тяжело и прерывисто дыша, испуская клубы горячего пара мне на шею. Из его слов я сделала лишь один вывод. Шлефов за мной следил. Да и не место в толпе слабому полу, тем более такому красивому. «Он считает меня красивой?» По телу растеклось приятное тепло. Еще немного, и я бы сказала «да» на любое его предложение. «Слабый пол в магазине продается, Вадим Геннадьевич». Достав из запасов откуда-то взявшееся мужество, я резко встала с места, нехотя обрывая порочную связь. Это было больно и тяжело, но необходимо. Развернувшись к мужчине, зависая над ним, я старалась казаться равнодушной и холодной. «Вам не кажется, что пора остановиться?» Даже в таком положении он не выглядел тем, кто способен прогнуться. В черном костюме, идеально сидящем на стройной фигуре, со стильно зачесанными назад волосами и уверенным соболиным взглядом. Сжимая ступень по обе стороны от себя, он делал это так интенсивно, будто вот-вот раздавит в песок. «Если бы я мог, прошептал он тихо, но я прочла по губам, то давно бы это сделал. Голубые глаза прожигали насквозь, музыка отбивала ритм сердца. Я не могла оторваться от его лица, как завороженная следила за каждым взмахом ресниц и вдруг поняла, что грань дозволенного мы давно перешли. Оголенные провода давно были разбросаны, оставалось только наступить и сгореть. «Диана, вот ты где! А мы уже обыскались! Прости нас, пожалуйста, что давим и...» Рита налетела на меня позади. Заготовленная заранее речь тут же оборвалась, как она напоролась взглядом на Шлефова. Девушка тихо, гневно шепнула мне на ухо. «Боги! Этот ублюдок даже в выходной не оставляет тебя в покое! Какая же мразь! Я все ему выскажу, и плевать, что будет!» «Нет, не надо!» Резко оттащив подругу в сторону, я оставила Шлефова одного. Он затерялся за лицами десятков других людей, а потом и вовсе пропал из виду. Он отдыхает в клубе. Что такого? Он ведь тоже человек. «Тоже человек? Это ты мне говоришь?» Рита злобно оскалилась. «Дима рассказал друзьям, как этот ублюдок наехал на тебя при всей Честной улице, потом просто насильно затолкал к себе в машину, заставляя что-то там то ли учить, то ли печатать. Ты ведь знаешь, что не обязана это терпеть. Мы можем вместе пойти к ректору и обо всем доложить». «Доложить на Шлефова?» Внутри меня вспыхнул страх. «Зачем?» «Как это зачем?» Рита опешила. «Разве не он доставал тебя все годы учебы? Сейчас 4-й курс, а если диплом тебе запорят? Потом в магистратуру не возьмут. У тебя ведь есть сейчас уникальная возможность избавиться от препода. Воспользуйся!» Так и не получив ответ, девушка приобняла меня за талию и потащила в сторону танцпола, где вовсю зажигала Саша. А мне весело так и не стало. Я вдруг представила этот идеальный мир, где нет Шлефова, и сердце забилось с утроенной силой. Не от радости, нет. В нем стало пусто и промозгло, как на кладбище. Прошло не меньше получаса к тому моменту, как я смогла выкинуть из головы тревоги по поводу Шлефова, оставить проблемы на завтра и отдаться музыке. Рита, я и Саша отплясывали, словно в последний раз. Во весь голос подпевали всем известные хиты и визжали, срывая голоса. «Нужен перерыв!» Запыхавшаяся Саша с тоской поджала губу и едва не разрыдалась, когда Мияги допел последнюю песню и ушел прочь со сцены. И пусть после него обещали других, не менее популярных исполнителей, звезда вечера была уже позади, и люди немного разбрелись кто куда. «К бару?» «Чур мне мартини с водкой!» — радостно потерла ладоши Рита. «Секс на пляже для неженок вроде Насти Петровой!» Саша расхохоталась, а я почему-то нет. Старательно пыталась вспомнить, с какого момента возник этот странный конфликт между нами и Настей. Почему мы друг друга постоянно задеваем? Мне мохито без алкоголя. Имея выбор, я заказала именно то, чего на самом деле хотела. Подруги же посмотрели на меня косо, мол, чего ты тут выделываешься? Пытаешься казаться лучше других. Я посчитала нужным оправдаться. У меня болит живот от спиртного. «Ну да, конечно», — рассмеялась Саша, махнув ладошкой. «Ты в бабушку постепенно превращаешься. Не думала, что это так быстро произойдет». Я не успела осмыслить ее слова и даже толком не расслышала из-за громкой музыки. Тем более Рита вдруг встрепенулась и указала пальцем куда-то мне за спину. «Смотрите, кто к нам идет! Что это, если не судьба?» Саша и Рита выглядели счастливыми и одухотворенными. Я же напряглась, заранее подозревая что-то неладное. «Привет, малышка!» Чужие незнакомые руки нагло обняли меня за талию, притянули к себе. На щеке остался мерзкий неприятный поцелуй. А я так опешила от наглости, что даже пощечину не отвесила. «Как тут отдыхается?» Я обернулась и удостоверилась, что это Дима Флажков. Мне не показалось. Пока подруги тихо хихикали с видом, у них точно что-то было, я сгорала от стыда и неловкости. «Не делай так больше, ты меня понял?» Холодно отчеканила я по слогам парню. Тот неопределенно пожал плечами. «Я серьезно, мне неприятно». «Слушай, а это твое?» Напрочь игнорируя мои слова, Дима вырвал из моих рук мохито и одним глотком осушил почти полный стакан. Затем скривился и выплюнул все обратно, в тот же стакан. «Какая гадость! Почему без белого рома? Ну и мочу ты пьешь!» И тут меня окутала страшная злость. Только девушка может знать, что такое, когда тебя без спроса зажимает в угол сильный здоровый мужик. Ты говоришь ему четкое и внятное «нет», но он не слышит тебя и продолжает лапать, принимая все за долбанный флирт. Пытаешься вырваться – ноль по фазе. Оттолкнуть – игнор. Будто этого было мало, Флажков еще и испортил мой коктейль за 1500 рублей, купленный на личные сбережения. «Очень жаль, что тебе не понравился», – пошла на принцип я, сверля того взглядом полным ненависти. «Деньги за мохито скинь на карту до конца вечера, пожалуйста». Что?» Дима переменился в лице. Даже отступил в сторону, наконец-то оставляя мою талию в покое. «Я думал, мы вместе, и такие мелочи, как оплата коктейля, уже не важны». Рита и Саша замерли, прислушались к диалогу. Их радостные мордашки сникли. «Мы не вместе!» – прокричала я раздраженно. Хотелось донести до каждого в клубе, что я скорее покорю вершину Гималаев, чем стану встречаться с таким, как Флажков. И вообще, по-твоему, нормально плевать девушкам в коктейль? Просто верни мне деньги, и я куплю себе новый. А тебе пора. Ясно. Он самодовольно хмыкнул, оценивая меня с ног до головы помойным взглядом. Ты из этих? Как же я сразу не понял. Из каких этих? От нервов начинало потряхивать, дергался глаз, особенно когда Рита положила мне руку на плечо, мол, успокойся. «Приди в себя. Но разве проблема была во мне? Разве я начала этот конфликт?» «Падких на мои бабки!» — стрелял в меня словами тот. Закатил глаза, покачал головой, будто опустил меня на самое дно, раскусил. «Вот и попалась, Дианочка. Та еще прошмандовка. А я-то думал, не такая, как другие, не меркантильная. Ну, рано или поздно твое нутро наружу бы всплыло. Спасибо, что рано. Обернувшись на подруг, я искала поддержки. Те, видимо, слов Димы не расслышали, потому что вступаться за меня не собирались. Саша вдруг елейно обратилась к парню. «Возьми мой коктейль, Димочка. Пей и отдыхай. Не обращай внимания. Наша Диана сегодня не в настроении. Как с цепи сорвалась. Но обычно она не такая, поверь». «Да», — согласно закивала Рита. У нее проблемы с родителями. Вот и нервничает. Со всеми бывает. Прости ее, ладно?» Дима уставился на меня таким многозначительным взглядом. Мол, жду извинений. Я подумаю и, возможно, приму тебя обратно. Мне же хотелось кричать от глупости ситуации. Но обстоятельства складывались так, что даже если каждый во вселенной назовет меня пчелой, то я все равно не стану жужжать, летать и опылять цветочки им на радость. Поэтому, психанув, я спрыгнула с барного стула, оттолкнула от себя Диму и направилась к выходу. «Стой!» — Саша догнала меня спустя пару шагов и ухватилась за рукав. «Зачем ты устраиваешь скандал? Это ведь мой гребаный день рождения. Я что, зря Диме проходку оплатила?» «То есть ты ему еще и вход в клуб оплатила? Вообще замечательно. А на бензин Рита подкинула, да?» Ситуация набирала обороты. Не веря собственным глазам, я с удивлением таращилась на милую и нежную блондинку, которая еще недавно казалась мне ангелом во плоти. «Скандал тут устраиваете только вы. Я устала отбиваться от ценных, непрошенных советов весь вечер». «Ты не видишь себя со стороны, Диана». Сложив руки на груди, подруга воинственно свела брови на переносице. «Но ты ведешь себя последнее время, как равнодушная сука». «Сука!» Слова хлестнули по лицу мощной пощечиной, вызывая слезы. «Ясно. Я вас услышала». «Не обижайся!» Позади Саши послышался унылый голос Риты. В отличие от блондинки, она не казалась рассерженной. Наоборот, почти плакала. «В этот раз я на стороне Саши. Такое ощущение, что ты стала точной копией Настеньки Петровой», — ехидно процедила Саша. «Может, тебе лучше дружить с ней?» Это было последней каплей. Больше бы я просто не выдержала. Сердце больно пульсировало, грозя разорвать меня на мелкие части. Развернувшись, я уверенно пошагала к выходу, но, застопорившись на промозглом крыльце, передумала. Что, если подняться к Шлефову? Возник внутри внезапный вопрос. Почему бы и нет? Больше нет подруг, семьи и парня. Репутации не осталось. Что останавливает меня от последней стадии деградации? Непонятный, ни к чему не ведущий флирт с собственным преподавателем. Звонкий женский смех привлек мое внимание. Я огляделась по сторонам в поисках звука, потому что сразу узнала этот голос. Диана. И она стояла на парковке буквально в 10 шагах от меня. Вместе с Вадимом Геннадьевичем. Ее хрупкая ручка лежала у него на плече. Они мило болтали, совсем как влюбленная парочка. Меня словно молнией пронзило, когда Шлефов чуть шагнул в бок и встретился со мной глазами. Он улыбался ей, поняла я вдруг. Но при виде меня улыбка сникла. И это стало последней каплей для саморазрушения. Внутри взорвалась ядерная бомба, не оставляя ничего живого. Это было слишком больно для простого флирта. Чересчур. «Диана!» — хриплый, потерянный голос. Он отодвинул девушку, шагая в мою сторону. А я вдруг по-детски решила сбежать. Оглянулась и поняла, что единственное место, где можно затеряться, переполненный до краев клуб, и вернулась обратно. «Остановись и послушай!» — услышала я позади, пока бегло пробиралась по длинному коридору, мерцающему неоновыми вспышками. Ускорив шаг, расталкивая толпу, я шла куда-то вперед, к сцене, где какой-то рэпер читал что-то про разбитое сердце. Символично и так глупо. Резко остановившись, я почему-то запыхалась. Сердце бешено колотилось. Пульс отдавал битами в ушах. Обернулась назад, там не было Шлефова. Он не следовал шаг за шагом. Но радоваться было рано. Я почувствовала его взгляд с другого края танцпола, напротив. «Иди сюда!» — шептали его дьявольские губы, а рука манила к себе. «Нет!» — резко мотнула я головой. Вдруг передо мной столпилась группа девочек-фанаток певца, держащих в руке плакаты и макеты. Я влилась в нее, считая, что растворилась в клубном беспорядке. Краем глаза я поймала подруг, спокойно покидающих Стэтфорд без меня, но вместе с Димой Флажковым. Нужно было лишь выждать время, и я тоже смогу вернуться в свою убогую конуру, зарыться под одеяло и проплакать все выходные, чтобы в понедельник снова делать вид, мол, я в полном порядке. Вдруг чья-то рука с крепким хватом обхватила мои запястья и рванула на себя, выдергивая из толпы. «Чёртова Диана!» Глаза профессора излучали молнии. Грудь бешено вздымалась, а густые волосы на голове стояли дыбом. «Зачем ты только заставляешь меня делать это?» «Что это?» Я не выдерживала его взгляд. Мечтала провалиться под землю. От страха и неловкости трясло осиновым листом. Ведь теперь он точно знает, что мне не все равно. Видел своими глазами. Тяжело вздохнув, он едва заметно качнул головой и импульсивно растер переносицу. «Сходить с ума!» Я открывала и закрывала рот. Так много было мыслей, но все слова пропали. Профессор же мягко, едва ощутимо, накрыл мои губы ладонью и шепнул на ухо. «Давай ты хоть немного помолчишь». Резко крутнув вокруг своей оси, Шлефов прижал мое тело к своей громоздкой горячей груди. Его руки плавно сползали от плеч по талии и остановились на бедрах. Он неторопливо раскачивал нас под музыку, погружая в полную медитацию. «Стой и молчи», — снова шепнул он, хрипло и низко. «Только рядом со мной,